Глава 8. К концу подходили вторые сутки их пути к Аспидам. Зеленые берега проплывали мимо в неспешном ритме мерных грибков ездового скута. Щебет птиц смешивался с журчанием воды, успокаивая и настраивая на размышления. Дорога позволяла разложить по полочкам события прошедших дней, взвесить собственные слова и решения. В сущности, ничего непоправимого не произошло. Если бы тетя хотела лишить Дару ее статуса, будущей Амори, то инициировала бы ритуал у тотема. А так очень кстати пришлось приглашение Аспиды Эфы. Пока Дара со старшими дочками погостит у Аспидов, Муар остынет. Внутренний голос при этом твердил, что в этот раз Дара перегнула палку. Не следовало вмешиваться в естественный порядок вещей. Старая ведьма присмотрела бы за дочерью до ритуала единения, а дальше уже девочка разобралась бы с ипостасями, если они у нее действительно имеются. Что бы кто ни думал, но смерти своему ребенку Дара не желала. Ситуация с приступами Реды вышла из-под контроля. Девочка совсем перестала отдавать себе отчет о времени и месте частичной трансформации. Похожие симптомы описывали у полиморфов перед смертью. Постоянный энергетический голод привел к ухудшению состояния здоровья. Сестры видели происходящее и забеспокоились о собственном будущем. Дара решила принять необходимые меры. Мариса должна была успокоить хотя бы часть животных апостаси Рагнеды, чтобы та смогла дожить до совершеннолетия. Кто же знал, что старшие дочки попытаются разрешить вопрос кардинальным способом? Если уж рассматривать ситуацию непредвзято, то Дара понимала резоны Мии и Умы. Как единственный ребенок в семье, она ставила собственное благосостояние превыше всего. То же самое сделали и девочки. Особенно поразила целеустремленностью Мия. Надо же, не побоялась завершить начатое. Это дорогого стоит. Аспида Эфа оценит по достоинству поступок правнучки. Позади, подобно птичкам, щебетали дочери. Ума мечтательно рассказывала, как отправиться в Триару болеть за Мию на ежегодных играх единства. Она будет самой красивой, и наследник снежных ирбисов наконец обратит внимание, что она выросла. Мия отвечала односложно, с тревогой оглядываясь по сторонам и поглаживая своего скута ладошкой в попытке успокоить. Животное махало головой из стороны в сторону и утробно выло, поворачивая к незнакомому берегу. Остальные скуты тоже заволновались, словно предчувствуя опасность. Дара всматривалась в воды реки, течение поменяло направление на обратное. «Всем на берег! Быстро!» Ее крик потонул в завываниях ветра. Небо стремительно стало темнеть, и сине-фиолетовые облака закрыли солнце, погружая во мглу окрестности. Скуты визжали в панике, вырывая поводья у ездоков и несясь в одном им ведомом направлении. «Спешиться и замотать глаза скутам!» Дара кричала на пределе возможностей, укрывая морду своего скута оторванным куском собственного дорожного платья. Девочки последовали ее примеру. Левее, на берегу, Дара заметила очертание каменного завала, за которым можно было бы укрыться от ветра. Подхватив поводье уже более-менее спокойного животного, она повела группу за собой в убежище. Едва они успели скрыться за камнями, как ветер принес первые песчинки. На огромной скорости они резали кожу в кровь, забивали дыхание испуганным путникам. Воины без команды достали из седельных сумок шатры, накрывая ими животных, себя и женщин. Плотная ткань заглушала вой ветра и отсекала жалящие вездесущие песчинки, создавая островок безопасности посреди бушующей стихии. Не прошло и пары минут, как Ума вскрикнула. «Мама, вода!» «Да какая вода? Песок же!» — с досадой сплюнула Мия, прочищая рот. «Нет, под ногами вода! Она прибывает!» — испуганно отозвалась Ума, прижимаясь к морде своего скута и поглаживая его. Воды реки, обернутые вспять ураганным ветром, не находили себе места и разливались по берегу, превращая округу в топкую грязь. Если буря продлится долго, то им здесь не укрыться. В пустынях буря бушует от 30 минут до 5 часов, но они в сутках пути от пустыни. Здесь бурь не должно было быть в принципе. И все же. Как только вода поднимется до пояса, связывайте скутов попарно. Квадратами по 4 накрываетесь шатром и на сцепке плывете ближе к лесу. Дара спокойно отдавала приказы, показывая, что все под контролем. Если потеряем друг друга из виду, возвращайтесь к реке и следуйте заданным маршрутам. Встретимся у Аспиды Эфы. Четкие команды без паники и страха, отданные ровным голосом, всегда отрезвляюще влияли на окружающих. Воины кивнули, распределяясь по 3 для защиты каждой Айше. Спустя час, когда вода уже поднялась до колен, ветер понемногу начал стихать. Отдельные порывы еще трепали ткань импровизированного убежища, но уже лениво, не вгрызаясь голодными песчаными клыками в кожу. Вода медленно уходила. Спустя еще минут 15 Дара дала команду сворачивать шатры и выбираться из образовавшегося болота. Третий день. Полет нормальный. Что за полет? А это и я летаю с каната Лерико прямо в озеро, раз за разом пытаясь дойти до сетки посредине. Радует, что прогресс уже наметился. Раньше я даже до озера не доходила, падая на землю. Потом, пару раз свалившись в осоку, я сделала большой рывок вперед и до воды практически добегала по канату, опасаясь порезаться об острые листья. Лиана пружинила под ногами, удерживать равновесие удавалось с трудом. Постепенно вестибулярный аппарат вспоминал, как работать и зачем он нужен. Ягодицы болели нещадно, ведь каждый выход на канат все равно, что подняться из приседа на одной ноге, но без стабильной точки опоры. Опорные ноги менялись. Прогресс медленно, но верно продвигал меня по канату в сторону центра. На четвертый день мне удалось дотянуться до сетки. Я вцепилась в Лиану руками, не веря, что этот момент настал. Ноги дрожали, под капельками струился по телу, приглашая добровольно спрыгнуть в озеро и освежиться. «Фигушки, вот залезу наверх, и уже оттуда...» Но тело предательски не вынесло измывательств уже через 2 метра подъема. Забитые мышцы одеревенели, пальцы болели и не слушались. Всего одно движение, и я ухнула в воду. Со стороны берега послышалось вежливое покашливание. Я, отплевываясь от воды, старалась рассмотреть своего тайного зрителя. «Прошу прощения, что прерываю вашу тренировку, но вопрос не терпит отлагательства». Почтенно согнулся в поклоне воин из личной гвардии Муар. Я чувствовала себя максимально нелепо, выбираясь из озера. От холодной воды зуб на зуб не попадал, одежда намокла и прилипла к телу. Хорошо, хоть не решила тренироваться в бикини, вот был бы сейчас конфуз. Стоя перед воином, как мокрый воробей перед коршуном, уточнила. «Какая нужда привела вас ко мне?» «Прибыл консул Аэро Фарласов. Настойчиво просит встречи с главой рода Ягер». Все так же, не разгибая спину, отрапортовал гвардеец. «А как же дедушка Марук?» «А море Маруку не здоровится. Он не может принять посланца Орласов». Резко вспомнились слова Сурама, что в отсутствии Амори, Муар и старших Айше я становлюсь второй в клане. А сейчас, стало быть, первой. Только этого мне не хватало. «Консула разместили со всеми удобствами?» «Да, Айше Рагнеда». «Передайте, что я приму его через 2 часа». Воин кивнул, развернулся вокруг своей оси и лишь после этого выпрямился. Через мгновение он также бесшумно скрылся в чаще, как и появился до этого. «Ягу, построй кратчайший путь во дворец». «Сделано». И я побежала. Вот где пригодились обувь мастера Кру в полной мере. До этого я 3 дня бегала на выносливость, медленно, без рывков. Сейчас же времени было в обрез. Я ускорилась, притормаживая лишь на развилках и поворотах. Бежалась легко, мозг был свободен для размышлений. Первое, мне нужна информация об Орласах, чтобы понимать, какие у нас с ними взаимоотношения. Второе, Нужны обязательные атрибуты принадлежности к роду Ягер. И третье. Мне нужна моральная поддержка, хотя бы 5 воинов из гвардии Муар. Одна принимать этого Орласа я почему-то побаивалась. На кухню к Ури я ворвалась уже с каким-никаким, но планом. «Ури, мне нужна твоя помощь. Срочно!» «Слушаю, маленькая Эше!» Распорядительница подхватила меня под руку и увлекла все в тот же колодец, где отдыхали ее подчиненные. Она рассматривала меня, чуть прищурившись. «Мне нужна информация о наших взаимоотношениях с Орласами. Парадный наряд Айше и группа поддержки для гвардии Амори Муар», — выпалила я тихо, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Ури задумалась, постукивая себя пальцем по подбородку. «Наряд будет. Со всеми регалиями, как полагается. Информация. Тут вам в зал памяти нужно сходить. А воины и так будут. Если я правильно понимаю, вы будете принимать консула Орласов?» «Все верно. Где находится зал памяти? Как он работает?» Я теребила вопросами Ури. Уж очень не хотелось опростоволоситься перед иноземным гостем или, не дай духи отцов-прародителей, устроить дипломатический скандал. «Он прямо под лекарской комнатой у основания тотема располагается», — напутствовала меня Ури. «А работает... Ишь, какое слово использовали! С каждым по-разному. Я картинки видела, а кто-то голос слышит. Задавайте вопрос и получите ответ». Два часа прошло непростительно быстро. Еще никогда КПД отведенного мне времени не был так высок, как в зале памяти. Права оказалась Ури, когда отметила индивидуальный подход к всякому вопрошающему. Стоило мне спуститься на ярус ниже, я заметила сизую дымку внутри комнаты. Она завихрениями циркулировала, но не покидала ее пределов. Хоть дверь и была открыта. «Оператор желает подключиться к устройству хранения и переноса генетических и ментальных баз данных рода ягуаров». «Желаю». «Какая информация интересует оператора?» «Нужна информация по аэрам Орласам и их взаимодействию с ягуарами за последние 4 поколения». «Какова форма подачи материала?» Прикинув, что времени у меня в обрез, выбрала наиболее целесообразную. «Тезисная с расшифровками по дополнительному запросу». Я почувствовала себя студентом, который год прогуливал политологию и международные отношения вместе взятые, а теперь вдруг решил наверстать упущенное за одну ночь перед экзаменом. Перед глазами всплывали краткие выжимки из военных союзов и династических браков, совместное успешное лоббирование решений в совете какой-то триады и не менее успешные совместные выступления на спортивных состязаниях, отдаленно напоминающих Олимпийские игры. За последнее время они не поддержали только одну инициативу ягеров — пленение Едвиги Рейс. Отдельно попросила вывести персоналии, кто нынче у Орласов княжил, в каком родстве состоял с ягерами, ну и отдельным блоком стояла проблематика. Я пыталась спрогнозировать цель визита. «Ягу, мы все запомнили?» «Все». «Оператор запрашивает устройство хранения переноса генетических и ментальных баз данных рода ягуаров доступ к записям о последних официальных контактах с Орласами. Форма подачи — видеоряд со звуковым сопровождением». Опа! Кино оказалось приинтереснейшим. В тронном зале спорила Муар и высокий темноволосый мужчина с раскосыми глазами и выдающимся носом, больше смахивающим на клюв ястреба или орла. Орлас, не стесняясь в выражениях, распекал Муар. «Я ни за что не поддержу эту инициативу. Ее отец развязал войну и был казнен. Для нее же ты предлагаешь участь хуже казни». Орлас встряхнул Муар и, глядя ей в лицо, с расстановкой произнес: «Да убей ее, наконец! Выследи и убей! Никто тебе слова поперек не скажет. Будешь в своем праве». «Я не хочу ее смерти», — шипела разъяренной кошкой бабушка Рагнеды. «Я хочу, чтобы эта тварь страдала так долго, сколько будет существовать этот мир». «Опомнись». «Это ты опомнись. Она недостойна твоего благородства». Орлас медленно опустил руки и отошел на шаг от Муар, с сожалением разглядывая собеседницу. «Посмотри, куда привела Рейсов месть. Хочешь такого же для ягеров?» «Пока я жива, такого не случится». «Это уже происходит». Мужчина покачал головой. «Ты отравляешь свой род ненавистью и местью». Муар отвернулась, не в силах выдержать его укоризненный взгляд. Ее голос едва слышался. «Мой род закончится на мне стараниями этой рыжей твари. Наследовать будут дети Марука». Плечи Амори Муар поникли. «Я просто хочу справедливости. Око за око, зуб за зуб, помнишь? Я хочу, чтобы ее линия крови прервалась». Орлас подошел и нежно обнял собеседницу со спины. Не было в этом никакого сексуального подтекста, лишь забота и поддержка. «Время на исходе. Рекомендую продолжить взаимодействие с устройством хранения и переноса генетических и ментальных баз данных рода ягуаров позднее», — сухо отозвалась Ягу, вклиниваясь поверх видеоряда. Картинка моментально исчезла. Зал, вырезанный в толще скалы, поражал размерами. Потолок поддерживали 10 пар колонн с резными основаниями. У подножия их закрывали кусты местного аналога фикуса с матовыми зелеными листьями. Черный мрамор красиво сочетался с зеленью и золотом отделки верхней части колонн. Потолок странным образом пропускал солнечный свет, хотя проемов в нем я не заметила. К трону вело 2 десятка высоких ступеней, поднимая правителя ягуаров над всеми просителями. Занимая свое место на резном троне из черного мрамора, выполненном в форме 2 пантер со скаленными пастями, я чувствовала себя самой настоящей самозванкой. Пусть меня и облачили во все приличествующие случаю одежды и украшения, но уверенности мне это не добавило. С другой стороны, вспомнив, как характеризовали Рагнеду до моего подселения, совсем не факт, что она чувствовала бы себя лучше. Узкое черное платье не оставляло простора для фантазии. Оно облегало второй кожей, подчеркивая высокую грудь, упругие бедра и общую хрупкость моей нынешней фигуры. Украшения из золота, серебра, агата и янтаря закрывали сплошной накидкой, спускаясь из-под горла на грудь и плечи. Волосы заплели в толстые косы, а поверх головы надели широкую золотую диадему, больше напоминающую укороченный кокошник с имитацией кошачьих ушей. Лоб покрыли золотой краской. Честно говоря, взглянув в зеркало перед выходом, я себя не узнала, да и Рагнеду тоже. 10 воинов, стоящих по обе стороны от прохода к трону, вселял хоть какую-то уверенность. Двери распахнулись, и в зал стремительно вошел высокий мужчина с кирпичного оттенка кожей и черными курчавыми волосами. Кожаный доспех сидел как влитой на атлетической фигуре консула. Густая борода и орлиный нос соперничали за внимание в облике незнакомца. Я отвела взгляд. Похож на Орласа, который беседовал с Муар, но не он. «Ягу, с учетом увиденной галереи правящего рода Орлас, кто бы это мог быть?» «С вероятностью 78% это второй сын Амори Ардуна Орласа, Ора». «Интересно, с чем же к нам пожаловал столь высокий гость? Для простого обмена любезностями сыновей правящего рода не направляют». Я оказалась права. Гость оценивал меня цепким изучающим взглядом. В живых глазах видна была работа мысли. Видимо, Орлас сверял видимый перед собой облик с имеющейся информацией и не находил соответствий. Еще бы. Предполагаю, что Мия и Ума не сидели затворницами, а вот о Рагнеде особо не распространялись в силу ее состояния здоровья и перспективы оказаться выбраковкой. Даже интересно, как он будет выкручиваться. «Приветствую прекраснейшую и мудрейшую дочь справедливого рода ягуаров. Да продлят духи отцов-прародителей цикла его прославленного Амори Марука миролюбивого. Во имя неба, земли и морских глубин». Я мысленно восхитилась обилию лести, вылитому на меня одной фразой. Однако в эту игру могут играть два игрока. Приветствую сладкоголосого Ора Орласа, гордого сына небесного клана Орлов, да продлят духи отцов-прародителей циклы его прославленного отца Амори Ордуна Справедливого во имя неба, земли и морских глубин. У Ора заиграли желваки от досады, что я прекрасно осознаю, кто передо мной, а вот он нет. Пора исправлять ситуацию, пока она не достигла пика неловкости. Мы официально не представлены, потому позвольте исправить досадную оплошность. Я — Рагнеда, младшая Ше, клана ягуаров и урожденная княжна волчьего племени. Рада приветствовать вас в доме рода Ягер. Брови Орласа взметнулись вверх от удивления. «Да, батенька, хреновый из вас дипломат. Выражение лица держать вы не умеете». Я мило улыбалась, ожидая ответной словесной реакции на представление. Мужчина взял себя в руки и снова запел соловьиные трели лести. «Я безмерно рад знакомству с очаровательнейшей и таинственнейшей жемчужиной рода ягуаров. Ваша красота воистину соперничает лишь с вашим светлым разумом. Я сожалею лишь о том, что поздно узнал о вашем существовании». Я вопросительно подняла одну бровь, криво улыбнувшись. Уж очень сильно переигрывал Орлас, очень. «Что привело сына небесного клана Орлов в наш дом?» Решила перевести разговор ближе к теме, иначе мы могли бы до вечера обмениваться любезностями. Ора поперхнулся воздухом на вдохе, услышав от меня столь явный намек на переход к сути визита. «Именно, батенька, именно. Мне можно, я дома и имею право сократить разведение политессов до минимума». Секунд 10 в зале стояла тишина. Ора собирался с мыслями, а я не торопила. Наконец, лицо его приобрело естественное выражение. Маска лести и учтивости сползла, оголяя тревогу и внутренние переживания. Как ни странно, но таким он мне стал даже симпатичен. «Айше Рагнеда, я прибыл просить временного убежища для клана Орлов».